Глава 38. Ева выключила зажигание и протянула руку за недопитым стаканчиком черного кофе, который купила на заправке в нескольких кварталах отсюда. Судя по показаниям на приборной панели, температура опустилась ниже нуля. Большие хлопья снега, словно перья, закружили в воздухе, оседая на лобовом стекле. Уличные фонари еще горели, но небо уже начало светлеть, и небольшой пригородный квартал на окраине Грентома потихонечку оживал. Люди тут и там выходили из дверей своих домов, чтобы отвезти детей в школу или отправиться на работу. Кто-то, закутавшись потеплее, с опаской выгуливал собак по обледенелому тротуару. После вчерашнего происшествия она была настолько взвинчена, что, приехав домой, не сомкнула глаз. Около 5 утра она уже выехала из Лондона на север, рассчитывая за 2,5 часа добраться до места. Обычно она хорошо переносила недосып, но сейчас, глядя через дорогу на коттедж с выкрашенной в голубой цвет дверью, где жила Рут, мать Джейн Макнейл, она чувствовала, как на нее наваливается дикая усталость. Коттедж ничем не отличался от других в этом квартале. В каждом имелся гараж на 2 машины, впереди аккуратный прямоугольник газона, заканчивающийся невысокой живой изгородью из вечно зеленого кустарника. На подъездной дорожке дома Рут была припаркована блестящая красная Honda Civic. На крыше Honda сидела рыже-белая кошка и лениво наблюдала за тем, что происходит на улице. Помня слова Купера о том, что Рут фактически захлопнула дверь перед его носом, когда он приходил, Ева не стала звонить заранее. Неожиданность — часто лучшая политика, и она рассчитывала, что ей не придется долго ждать. В доме горел свет, и было видно, как за задернутыми занавесками на 2-м этаже перемещается чья-то тень. После смерти дочери Рут несколько раз переезжала. По последним сведениям Купера, она овдовела и теперь жила под своей девичьей фамилией Уэлден. Грентом находился не так далеко от Линкольна, где Рут и ее муж жили раньше и где выросла Джейн. Возможно, после случившейся трагедии Рут захотела начать все сначала. Хотя многие люди в подобных обстоятельствах изо всех сил цепляются за места и вещи, с которыми связаны более счастливые воспоминания. А некоторые уезжают, но все же подальше, чем Рут. Ева постоянно возвращалась мыслями к разговору с Гевином, когда накануне вечером они сидели в баре, а потом ждали Купера на Эрлс-Корт-Роуд. Перед глазами стояло горящее здание. Казалось, она до сих пор слышит мощный треск и рев огня и по-прежнему ощущает едкий запах дыма. Гевин стоял лицом к ней, спиной к суматохе позади него. «Почему бы тебе не пойти со мной? Останься со мной на ночь, Ева». Он говорил тихо и настойчиво, наклоняясь к ней, не обращая внимания на окружающих. Его взгляд говорил о том, как сильно он хочет ее, и, как ни странно, это больше не пугало ее. Какая-то часть ее личности уже склонялась к тому, чтобы вложить свою руку в его и пойти с ним. Казалось, реальность остановилась, и не было этих последних 20 лет. Она могла бы забыть о Джейсоне, об изнасиловании, обо всем том ужасном, что произошло, и на какое-то время вынырнуть вместе с ним из реальности. Все, что нужно сделать, — это закрыть глаза и прыгнуть. Она глубоко вздохнула и покачала головой. «Все будет в порядке, не волнуйся. Они обшарили всю мою квартиру и ничего не нашли. Они не вернутся. Как хочешь». Она почувствовала его разочарование, хотя Гевин хорошо это скрывал. Возможно, он понял, как близка она к тому, чтобы уступить. «Да, хочу», — твердо ответила она. Гевин положил руки ей на плечи, развернув лицом к себе, словно требуя полного внимания. «Послушай, я уезжаю на 2 дня. Нужно привести мысли в порядок. Тут еще мать упала и ушиблась. Ничего серьезного, но завтра вечером я поеду в Лимингтон, чтобы проведать ее, а следующий день проведу на яхте. Почему бы тебе не приехать? Когда захочешь и насколько захочешь?» Она смотрела на него с минуту. В ее голове роились сомнения, к которым все еще примешивалось непонятное, смущающее желание. «Я о многом хочу с тобой поговорить, Ева», — продолжил он с внезапным напряжением. «Я имею в виду поговорить вдали от всего этого». Он жестом указал в сторону горящего дома. «Ты приедешь?» «Что в этом в сущности плохого? А вдруг это именно то, что ей нужно?» «Хорошо», — кивнула она. Его лицо вспыхнуло от радости. «Буду очень-очень счастлив. А пока я оставлю тебя. Найди Купера, но как только вернешься домой, дай знать, что с тобой все в порядке». Гэвин на секунду заколебался, как будто хотел сказать еще что-то, но потом слегка коснулся губами ее щеки, повернулся и исчез в толпе. Ева допила остатки кофе. «Глупая, безумная идея. Поехать? Нужно ли?» Она в десятый раз приказала себе выбросить все из головы, когда голубая входная дверь открылась. Рыже-белая кошка спрыгнула с машины и скрылась в кустах, а на пороге появилась дородная женщина средних лет с короткими пушистыми светлыми волосами. На ней было изумрудно-зеленое пальто, шею прикрывал черно-белый шарф. Женщина держала за руку маленького мальчика лет 5-6 в школьной форме. Она открыла заднюю дверь машины и подождала, пока мальчишка заберется внутрь. Пристегнула его ремнем безопасности, захлопнула дверь, села на переднее сиденье, и они уехали. Не успела машина скрыться за углом, как входная дверь снова открылась, и появился молодой рыжеволосый мужчина, одетый в джинсы, кроссовки и анорак. Засунув руки в карманы и наклонив голову, чтобы защитить лицо от снега, он торопливо зашагал по улице и свернул за угол, направляясь в сторону вокзала. Размышляя, не устарела ли информация Купера, Ева подошла к входной двери и нажала на звонок. Внутри по-прежнему горел свет, но ответа не последовало. Подумав, она пошла к соседнему дому. Ей открыла молодая женщина в халате и тапочках. Казалось, она была рада рассказать, что в доме с голубой дверью живет семья Кингов, Джимми и Клэр, а также их 6-летний сын Элфи, ровесник ее дочери. Дородная женщина — это, вероятно, мать Джимми. Словоохотливая соседка переехала сюда всего несколько месяцев назад и понятия не имела, кто жил здесь до Кингов. Она никогда не слышала ни о Рут Макнейл, ни о миссис Уэлден. Похоже, Рут Макнейл снова переехала. Ева села в машину и набрала номер, который дал ей Купер. Ответил женский голос. «Я ищу Рут Уэлден или Рут Макнейл, как ее раньше звали», — сказала Ева. «Кто это?» «Я по поводу Джейн, ее дочери». «Вы ошиблись номером». Связь оборвалась. Говорившая по телефону женщина не казалась старой, но голоса могут вводить в заблуждение, и Ева подумала, не разговаривала ли она сейчас с самой Рут Макнейл. Кем бы ни была ответившая ей дама, прежде чем сказать, кто это, она на долю секунды заколебалась. Судя по интонации, прозвучавшие имена были ей знакомы. Разговор она прекратила после упоминания имени Джейн. Если бы Рут переехала куда-то недалеко, то наверняка номер телефона у нее остался прежний. Ева уже собиралась набрать номер Купера, чтобы узнать, не может ли он выяснить новый адрес Рут, когда голубая входная дверь снова открылась. Из нее вышла молодая женщина, предположительно Клэр Кинг. Она была одета в элегантное черное приталенное пальто с золотыми пуговицами, узкие серые брючки и сапоги на высоком каблуке. В руке она несла портфель. Ева выпрыгнула из машины, перешла дорогу и направилась ей навстречу. «Извините», — начала она, — «я ищу Рут Макнейл. Возможно, сейчас она носит фамилию Уэлден. Мне сказали, что она живет в этом доме». Некоторое время Клэр смотрела на Еву, будто не понимая вопроса. Снежинки оседали на ее темных с отливом стриженных волосах, касались сильно накрашенного лица, и она смахивала их рукой в перчатки. «Боюсь, ничем не могу вам помочь». Тот же самый звонкий голос, который отвечал по телефону. Клэр сжала накрашенные темно-розовой помадой губы и, аккуратно обойдя Еву, неровными шагами пошла по обледенелому тротуару. «Но она жила здесь год назад», — сказала Ева, догоняя ее. Клэр покачала головой. «Это какая-то ошибка». «Нет, мой друг приезжал к ней. Мне нужно попытаться найти ее. Думаю, вы знаете, где она сейчас». Клэр остановилась под фонарем и повернулась к Еве, всматриваясь в нее с каким-то особым напряжением. Ее глаза были обведены толстой черной линией, как у кошки, и в целом в ее лице было что-то странное, хотя Ева не могла понять, что именно. Возможно, дело в макияже, который придавал ее мелким, ничем не примечательным чертам застывшее кукольное выражение, особенно в тусклом утреннем свете. «Вероятно, это было еще до того, как мы сюда переехали», — сухо сказала Клэр. «А теперь мне действительно пора идти, я опаздываю на работу». Она повернулась и зашагала дальше по улице. Ева привыкла, что люди стараются уклониться от ответа, когда их припирают к стенке. Но что-то определенно настораживало. Она прокрутила в голове весь разговор. Совершенно очевидно, что Клэр знает, кто такая Рут Макнейл. И вполне вероятно в курсе, где она сейчас находится, но по какой-то причине ее прикрывает. Однако, какой бы ни была причина, Еве необходимо поговорить с Рут. Она стояла посреди тротуара и смотрела, как Клэр заворачивает за угол. Поежившись, сунула руку в карман в поисках перчаток. Должно быть, остались в машине. Следить за Клэр не было смысла. Скорее всего, ее не будет весь день. Придется поговорить с другими соседями. Наверняка поблизости кто-то живет, кто помнит Рут и знает, куда она уехала. Ева направилась к машине, но что-то по-прежнему не давало ей покоя, только она никак не могла определить источник беспокойства. Если бы только она так не устала, может, ее насторожило какое-то слово, и вдруг до нее дошло. Туман рассеялся, наступил момент озарения. Она вспомнила Стива Уилби, который говорил о Джейн и сравнивал ее с какой-то актрисой. Ева застыла на месте. Она всегда считала себя хорошим детективом, во всяком случае лучше многих, с кем она работала. И ее всегда удивляло, когда она время от времени не замечала очевидного. Но сейчас это очевидное было прямо перед глазами. Она несколько раз вдохнула морозный воздух, чтобы все переварить. Мозг снова заработал на полную мощность, анализируя поразительные последствия открывшегося ей. Это было настолько шокирующим, что даже не верилось, что это правда. Но все сходилось. Она еще раз глотнула воздух и побежала, стараясь не поскользнуться на обледенелом асфальте.